572. Сентябрь 5. Силы и возможности надо считаться всегда. Возможность есть сила, которая владеет, и сила вне становится силой внутри. Мысль света идет поверх тьмы, ею от тьмы и можно защититься. Мысли света борются с мыслями тьмы и поле битвы сознания человека. И победитель и побежденный — он сам в себе самом. Сам победивший мысль тьмы в себе побеждает, и, победив в себе, уже легко побеждает мысли в сознании другого человека. Борьба с тьмою за свет широка и многообразна, и арена ее всегда будет в сознании человека. Именно в себе самом преодолевается и побеждается все. И не надо никуда ходить или уезжать, и не надо ничего искать, ибо путь пролегает внутри. И когда говорю «я есть путь, истина и жизнь», хочу указать, что царство мое внутри вас есть, и что я в нем владыка, и что я в вас, а вы во мне. Царство тьмы борется с царством света. И это царство света не от мира сего, которое от тьмы, но от мира моего. В мире земном плач и скрежет зубовный, но в царстве моем мир, который выше человеческого разумения. Если вы хотите царство мое в себе утвердить, то царство от мира сего, которое в вас, царство майи земной, сферы обывательской очевидности, нужно в себе преодолеть и, разрушив его, войти в мир космической действительности. Потому и принес я в мир не мир, но меч, чтобы мечом духа разрушить все построения и нагромождения царства тьмы и утвердить торжество света. И вы, свет в себе утверждающие, дело владыки творите. Свет в себе утверждая уже одним этим вызываете тьму на бой. И можно ли удивляться, что тьма, поражаемая возгорающимся в вас светом, яро восстает и ополчается на вас? Для нее выход — или потушить свет, который в вас, или погибнуть, то есть рассеяться под его лучами. Потому и неистовствует тьма при соприкосновении с вами. Потому и не терпит вас, потому и обрушивается на вас, используя все средства, все пути и все условия. И вы, ей силу свою противопоставляя, знайте, что подвиг духа творите. Ибо сильна тьма, ибо один на один вышли помериться с нею. Слова «Господи, Господи, вскую оставил еси мя» есть формула сильного духа, вызвавшего на себя всю мощь тьмы и встретившего ее один на один, лицом к лицу. Борьба с тьмою ведется единолично, единым началом духа, и дух побеждает всегда, если крепко и нерушимо единение с иерархом ведущим. При этой борьбе с тьмою не может быть половинчатости. Не может быть такого положения, когда одна рука помогает делу света, а другая — тьме. Великое рушенье ожидает двурушника. Остерегайтесь половинчатости превыше всего, ибо ею вовлекаетесь в темные тенета и становитесь уже не служителем света, но слугой тьмы. Не честь, прикоснувшись к свету, перейти на темное служение. Но знайте, что половинчатость — это путь явный в бездну. Это и есть предательство света. Как же можно совместить преданность и половинчатое служение, то есть преданность и предательство? Потому требую полной преданности, сознательной и бесповоротной от тех, кто путь свой со мною решил навсегда. Можно заблуждаться, не зная, но когда открыты глаза и ум не омрачен, и сердце на страже, недопустимо сослужение с тьмою. Знаете путь. И знает, что борьба бесконечна, ибо, преодолев тьму, себя преодолевать, прошлое в себе, ветхого человека в сознании своем придется и преодолевать до тех пор, пока идет восхождение духа. Но дух в беспредельность восходит, и каждая новая вершина приступом берется, и долог путь от обывателя до владыки света.